Глава 46. Египет. Александрия. Четверг. 11:50. Ступени оказались узкими, поэтому ногу приходилось ставить горизонтально и вдоль, опираясь рукой о стену, которая на ощупь казалась влажной. Филипп шел не спеша, держа факел. Чем ниже он спускался, тем выше становился потолок и шире расстояние от стены до стены. Лестница уводила то влево, то вправо, наводя на неприятное предположение о том, на какой же глубине она закончится. Писатель не переставал думать о том, что же за сокровище может быть тут скрыто. Разные идеи блуждали в его голове. Он вспомнил тысячу легенд, мифов и сказаний, повествующих о спрятанных сокровищах древних царств и цивилизаций. Но ни одна не вязалась с шумерами, их богами и чудесами света. Конечно, вспоминались легенды об артефактах, которыми владел Александр Македонский, и которые так и не были найдены, как и сама могила Александра. Но здесь речь, очевидно, шла о чем-то другом, более древнем. Пару раз закрадывалась мысль о том, что дядя мог быть прав, никакого сокровища нет. Но теперь, когда он шел по лестнице, построенной в столь отдаленные времена, у Филиппа мурашки бежали по коже, и он не сомневался. Если не сокровище, то новые археологические открытия обеспечены. Лестница закончилась. Писатель стоял перед стеной мрака. Впереди мог быть коридор или зал, или пропасть. Определить было невозможно. Слишком темно. Свет от факела освещал несколько метров камня впереди, но недостаточно, чтобы понять, что же находится дальше. Филипп был уверен. Все это построили с целью скрыть что-то ценное. Но нельзя прятать так, чтобы никто и никогда не нашел. А значит, дальше пройти можно и должно быть безопасно. Следовательно, надо найти, что поможет двигаться вперед. Филипп водил факелом по сторонам, освещая стены, но не находил ничего, дающего подсказку, как продвинуться дальше. Из одной стены торчал толстый фитиль. Он был всунут в выдолбленную в камне ложбину, которая проходила по всему периметру и скрывалась в темноте. Писатель улыбнулся. «Вот оно!» Поднес факел к фитилю, который моментально загорелся. Огонек побежал по ложбине, поджигая веревку, очевидно, чем-то пропитанную, и пронзая мрак. Филипп стоял в изумлении, наблюдая, как ему открывалось зрелище, скрытое от людей, возможно, многие века.